Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи пришел следующий вопрос. Уважаемый Владыка, икона почитания – это один из главных принципов православия. Скажите, пожалуйста, почему именно он вызывал и вызывает до сих пор столько упреков со стороны неправославных? В чем здесь суть? С уважением, Валентина Сергеевна Казакова, город Пермь. Нужно сказать, что принцип иконопочитания впервые был оспорен в далеком уже 8 веке Византии. Тогда это оспаривание принципа иконопочитания, возможности изображать священное, привело к формированию целой политики тогдашних византийских императоров, которая обернулась жесточайшими гонениями на церковь, уничтожением замечательных фресок и икон. В 787 году на 7-м Вселенском соборе церковь отстояла принцип иконопочитания и сформулировала учение, который сегодня лежит в основе практики иконопочитания. Я кратко вас познакомлю с этими принципами, с этим учением. Итак, почему церковь изображает священное во внешних видимых образах? Казалось бы, изображать Бога невозможно. Ведь Бог есть Дух, и Бога никто не видел. Бога никто не видел никогда, пишет Иоанн Богослов. Если Бога никто никогда не видел, как же можно изобразить Бога? Невозможно. Вот почему в Ветхом Завете не было икон. Священные изображения были. И Библия доносит нас, до нас сведения о таких изображениях. Например, был создан ковчег Завета, в котором евреи во время странствования по Синайскому полуострову, после выхода, исхода из Египта, переносили священные для себя предметы. В частности, манна, та самая манна, которой Бог питал еврейский народ во время странствования по пустыне, переносилась как свидетельство Божией милости к еврейскому народу. Ну и другие священные предметы. Так вот этот ковчег Завета был украшен херувимами, сделанными из кипарисового дерева. Другими словами, Ветхий Завет знает этот принцип изображения священного. Но икон в Ветхом Завете не было, потому что невозможно было изобразить невидимого Бога. Воплощение Сына Божия является тем фундаментальным богословским принципом, который делает возможным изображение священного, а значит и почитание этих изображений. Бог является во плоти, велия благочестия тайна. Бог явился во плоти, говорит апостол Павел. И эту плоть можно было изобразить. И предание доносит до нас замечательное свидетельство о том, как Господь сам благоизволил запечатлеть свой образ. Известна эта история, когда эдесскому царю он отправил изображение своего лика. Умывшись платом, он передал гонцам царя это плато, на котором чудесным образом отобразился его лик. Это не легенда, это предание, которое бережно сохраняется в церкви и свидетельствует о том, что Богу во Христе было угодно, чтобы в роде человеческом сохранилось изображение Сына Божия, Спасителя мира. А почему многие христиане сегодня не принимают иконопочитание? Многих из них смущает сам факт поклонения изображению. Мы ведь поклоняемся святым изображениям, святым иконам. Мы воскуряем перед ними фимиам, то есть мы совершаем каждение. Мы преклоняем перед ними свою главу. Мы лобызаем, наконец, эти изображения. Мы ставим перед ними свечи. И вот некоторые говорят, разве можно поклоняться доске или холсту? Что, мол, иконопочитание является как бы идолопоклонством. Глубочайшее заблуждение. Должен сказать, что таких христиан сегодня становится все меньше и меньше. И в тех христианских группах и общинах протестантского толка, где еще недавно иконопочитание полностью отвергалось, сегодня к нему проявляется значительный интерес. А в некоторых протестантских храмах и общинах уже появляются иконы. Почему? Да потому что сегодня становится более ясным для многих, в том числе и не для православных, природа иконопочитания. Чему мы поклоняемся? Мы не поклоняемся доске или холсту или краскам. Мы даже не поклоняемся изображению. Мы поклоняемся первообразу. Преклоняя колено и главу перед изображением Спасителя, мы поклоняемся не изображению, а самому Спасителю. То же самое в отношении святых угодников или Божьей Матери. Здесь никакого идолопоклонства нет, потому что идолопоклонники поклонялись изображению. Само изображение было предметом поклонения. А в православной церкви предметом поклонения является не икона, а первообраз. А что такое икона? А икона помогает нам установить связь с первообразом. Ну, бывает же так, что посещая друзей, мы с удовольствием рассматриваем семейные фотоальбомы, которые нам предлагаются. Мы взираем на фотографии и создаем впечатление о тех людях, которые связаны с нашими друзьями, с их родственниками, знакомыми. Мы сами храним фотографии своих близких, родителей, если удалось их снять, близких людей. Мы иногда целуем эти фотографии. Мы что, бумагу, фотобумагу целуем? Мы что, краски целуем? Мы целуем того, кто изображен. Но у нас нет реальной возможности облобызать тех людей, которых нам бы хотелось облобызать. Мы целуем их изображение. И никому в голову не придет утверждать, что человек, проливающий слезы перед фотографией близкого и родного для него человека, поклоняется бумаги или краски. Вот то же самое икона. Икона дает нам возможность установить связь со Христом. Ведь человек ограничен своими чувствами. Мы живем в этом трехмерном пространстве, в этом физическом пространстве. Мы связаны этим пространством, как мы и связаны ограниченностью своей собственной природы. Мы не можем установить иной связи с Богом, как только ту связь, которая, возможно, может быть реализована через наши чувства, через наши способности и возможности. Человек обладает зрением, и он устанавливает связь с Богом, со Христом через священные изображения. Должен сказать, что иногда бывают крайние формы поклонения святым иконам, которые шокируют не только неправославных христиан, но могут шокировать и православных христиан. Иногда наши внешние формы иконопочитания очень отдают суевериям. Мне приходилось участвовать в некоторых паломнических поездках, когда, видя, как люди относятся к святыне, смущался и задавал себе вопрос, а не суеверие ли это? Отдает ли себе отчет тот самый человек, который который неправильно возносит почитание перед святыней, что он совершает нечто опасное для своей духовной жизни. Мы ни в коем случае не должны давать повода другим и сами не должны делать ошибок, неправильно вознося почитание перед святыми предметами. Но помнить должны, что святые иконы, святые мощи имеют ценность только потому, что молитва перед ними или прикосновение к ним дает нам возможность установить реальный контакт с теми, кто явлен нам в святых иконах или в святых мощах. И такой еще вопрос. Уважаемый владыка, невооруженным глазом видно, что христиан на земле становится все меньше, и не только православных, но и католиков. С одной стороны, подпирают различные сектанты, с другой – огромный, чрезвычайно большой исламский мир. Иногда становится так грустно. Еще несколько десятков лет, и на нас, и нас будет жалкая кучка. Или я не права? С уважением, Холина Светлана Борисовна, Санкт-Петербург. То, что сокращается в пропорциональном отношении христианский мир, это факт. И сокращается он в первую очередь потому, что меньше рождается детей в христианских семьях. А почему рождается меньше детей в христианских семьях? Да потому, что вера наша ослабла и нравственное чувство наше помрачилось. Поэтому сокращение христианской общины обусловлено, если хотите, ослаблением влияния веры на личную, семейную и общественную жизнь. И для нас, христиан, это огромный силы вызов. Мы как-то говорили с вами в прошлом о демографии, о том, какой колоссальный ущерб наносит сокращение рождаемости в нашей стране, в экономическом плане, в плане культурном, политическом. Но в каком-то смысле эта демографическая проблема сегодня является проблемой всего христианского мира. Но ведь сокращается эта православная рождаемость, еще раз хочу сказать, именно потому, что христиане отходят от норм христианской нравственности. И еще очень важно помнить то, что не статистика важна религиозная. Религиозная статистика весьма условна. Важно качество нашей религиозности. Мы много раз говорили на тему о том, что подлинно религиозным человеком является тот человек, который мотивирует свои поступки постулатами своей веры, принципами своей веры. Вот если мы, христиане, будем жить по-христиански, если христианская идея, христианское послание перестанет быть для нас лишь только теоретическим явлением, но войдет в практику нашей жизни, то тогда удельный вес христианства в мире будет иным. Тогда с большим уважением будут относиться к христианству представители других вер. И тогда значение христианской общины будет возрастать. Из сердца исходят как дурные помыслы и действия, так и добрые. И от каждого из нас с вами зависит будущее христианства в нашем мире. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами и до новых встреч.